Глава 9. Наследие бабки Варвары. Кто виноват и что делать? Алена. Я человек сердобольный. Кормлю птичек, ношу в сумке пару пакетиков корма для бездомных кошек, подписываю петиции против передвижных зоопарков и даже порой помогаю малоимущим. И сейчас меня просто вымораживает тот факт, что моя любимая бабуля оказалась виновницей проклятия целого народа. Это если учесть, что все происходящее со мной реально. Но, если честно, я уже как-то начала привыкать. Особенно после обеда. А обед великолепен. Мы с Пашкой частенько обходились дешевыми макаронами с одной сосиской на двоих. Нет, не бедствовали. Просто два дурака малолетних. Получим зарплату и шикуем. А потом оказывалось, что в конце денег осталось еще немного месяца. Наверное, если бы не поездки всякие, если бы вещи покупали на рынке или в секонде, если бы не концерты и электронные книги, мы бы даже ипотеку могли взять. Но, во-первых, не собирались строить семью, а во-вторых, не повзрослели еще. Хотели нагуляться впрок. Летом планировали поехать автостопом на Алтай. Потом, может быть, на море в Сочи. Обломись, Аленка. Никуда тебя не отпустят, похоже. «Объясните же мне все по порядку!» – взмолилась я. «Какое проклятие? Почему? И при чем тут я?» «Да все очень просто, Аленушка. Берегини, они природные колдуньи. Лес хранят, дождь и солнце могут вызвать. Женская магия совсем не такая, как у мужчин. Она глубинная и изнутри идет. Мужчины силу извне берут, а женщины из себя черпают. А потому, коли разозлить колдунью по-настоящему, она может такого натворить. Потомки веками будут расхлебывать. Варвара вот прокляла род Полозов. И мы все потеряли как боевую, так и человеческую ипостась. Но у каждого проклятия есть ключ, и мы думаем, что если одна истинная пара не сошлась, а потом другая сойдется, то проклятие иссякнет». Дед с ожиданием на меня посмотрел, а я решила проявить сознательность. «Хорошо, забирайте свой медальон», — со вздохом сказала я. «Вам нужнее». «Нет, не можем. Ты теперь его хранительница. Вот замуж выйдешь и родишь дочь, тогда и передать его сможешь, кому захочешь. Можешь дочке, а можешь еще кому». «Замуж?» «Да». «За Зубослава, я так понимаю?» «Именно». «Я на идиотку похожа? Он со мной наверх пойдет? А даже если и пойдет, что там будет делать без денег и документов?» «Не пойду ни за что и никогда», — вскинулся Зубослав. «Чтобы меня там в зоопарке показывали или цирке?» А мальчик имеет какое-то представление о жизни в России. Значит, есть между Навью и Явью какая-то связь, да? Интересно, какая? И можно ли будет сверху стулья заказать? «Ну и я в вашем Болотограде жить не собираюсь», — торжествующе заявила я. «Мне тут темно и сыро. Я к морю хочу». Зубослав тихо зашипел, а Властимила и Злата переглянулись торжествующе. «Так это же чудесно!» — заявила маменька. «У нас домик у моря есть, наследство мое, не зря я его берегла, не продавала». «Я не люблю море», — буркнул мой жених. «Ничего, главное, что Алена любит, вот поженитесь и будете жить вдвоем в Белой Скале». «Стоп, стоп», — громко возмутился Зубослав, — «я еще учусь, и на какие шиши, спрашивается, мы жить будем?» «На первое время семья выделит вам содержание, а что до учебы...» «В отпуск уйдешь по семейным обстоятельствам. Отдохнешь, соберешься силами, родите ребеночка, а там вернешься к учебе». «Да идите вы в пень!» — заорал юный Нак, дергаясь всем телом. «Я против!» От его рывка я опрокинулась на спину, едва не скинув со стола тарелки и кубки. Но Зуб обладал отличной реакцией, обвил меня за талию кончиком хвоста и усадил ровно. И самое удивительное, я даже не испугалась. Восприняла совершенно спокойно, словно меня каждый день змеи хвостами хватали. «Мальчик мой, ты готов принять на себя ответственность за весь род змеиный и знать, что мог проклятие снять, но смолодушничал и все испортил?» «А меня тогда домой отпустят?» — с надеждой спросила я. «Ну, если Зуб все равно против». «Нет!» — в один голос ответили Злата, Властимила и дед. Я насупилась. «Медальон истинности останется в Нави. Перед смертью ты передашь его новой хранительнице». «Перед какой такой смертью?» — неприятно удивилась я. «Я еще молода и полна сил». «Люди такие хрупкие!» Грустно повертела на пальце роскошный золотой перстень Злата. «Особенно в сыром подвале!» Добавила холодно Властимила. И куда только вся ее приветливость подевалась? Проблеяла я неуверенно. «Прокляну?» «Силы в тебе нет. Ты не берегиня, не ведьма и даже не кикимора. Пустышка!» Заметил дедуля Гром. «Ничего ты, супротив нас, сделать не сможешь. Выбирай, сладкая моя, или замуж, или в подвале до смерти». «А кормить меня будут?» «Хлеб и вода». «Мне не нравятся ваши условия». «Я почему-то так и думал. Вот, Зубик, ты еще и за невинную деву в ответе. Хочешь ее сгубить в самом рассвете сил?» Зубослав снова дернулся, потом аккуратно ссадил меня с хвоста на подушки и молча вылетел из столовой. И я ему завидовала, честное слово. «Я, наверное, тоже пойду». «Иди, конечно», — кивнула Властимила. «На все четыре стороны. В явь ты вернуться никак не сможешь, разве что берегинь доберешься. Но они по другую сторону Синего моря. Плавать умеешь?» «Через море нет», — грустно ответила я. «Ну, проголодаешься, придешь». «А вам не кажется, что отношения в семье будут безнадежно испорчены?» «Я переживу», — пожала плечами Змеюка. «Ну, чем мне это грозит? Внуков не дашь увидеть. Так у меня 6 дочек еще, и 2 из них уже обзавелись потомством. Выбора у меня нет, верно?» «Ты все правильно поняла». Я помолчала несколько минут, а хозяева дома, между прочим, спокойно чай пили с пирожными. Мне же было без своего стула не дотянуться. А потом сказала. «А можно мне подумать? Ну, хоть пару дней, а?» «Скажи, Алена, а где тебе лучше думаться будет?» — ласково спросил дед. «Здесь, рядом с нами, или на берегу Синего моря?»